Глава 8. Царство мертвых. Каждый новый день в жизни Ивана Додоновича был как праздник. Во всяком случае, так полагали простаки. С утра директора главнейшего музея можно было встретить в городском парке в спортивном костюме. Профессор и академик бежал по дорожкам, здороваясь буквально с каждым, иногда останавливался для объятий. Все-то его знали, а многие уважали. Неважно, светило солнце или хмурились тучи, сыпались с деревьев пожелтевшие листья или снежинки с неба, Додоныч всегда был вежлив, радушен и готов пообщаться со всяким, кому это было надо. Завтракал он в одной и той же кофейне по дороге из дома на работу. Едва завидев в дверях его энергичную фигуру, официанты уже несли крепкий чай с медом-лимоном и свежую булочку. А потом, чего душа господина царского пожелает? Хочешь омлет? Хочешь сырники со сметаной? А не хочешь овсяную кашу с орехами и голубикой? И за все-то Иван Додоныч благодарил так искренне, так душевно, что даже денег с него никто брать не хотел. За завтраком Додоныч был уже в рабочем. Костюм, галстук, начищенные остроносые туфли. Никаких вольностей типа кедов, джинсов или футболок он при исполнении не признавал. И правильно, ответственную должность надо занимать в солидном виде, а не скоморошничать. Если ты большой человек, так и одевайся значительно, людей не путай. Из той же серии важных аксессуаров была ретро-машина Додоновича. Мощная, лупоглазая, черная чайка. Ее Додоныч оставлял у главного входа в свой главнейший музей. И правильно. А где еще парковаться директору? Удобно. И сразу все от мала до велика знают. Профессор-академик на службе. Думает, мыслями скрипит. И всем понятно, идешь в музей или даже мимо, веди себя культурно, не балуй. Иногда жителям города казалось, что Додоныч вездесущ, как природа, и непредсказуем, как погода. Смотришь, скажем, телевизор, где он открывает выставку или фестиваль, и вдруг раз — он уже встречает делегацию тибетских монахов в аэропорту, руки жмет. И в рекламе тоже. Все время он. То про пасту рассказывает, от которой зубы белее некуда, то про таблетку, от которой живот не пучит. И в шоу соревнуется, романсы поет, и сказки детям в специальном подкасте читает, и даже блог ведет по истории родного края. Да всего и не упомнишь. Такой уникальный человек Иван Додоныч, наша гордость и краса. Сам господин Царский держал себя скромно, по-свойски, чем очень всем импонировал. Даже сейчас ехал по городу, не торопясь, хотя спешил. Вежливо тормозил перед каждым пешеходным переходом, подавая правильный пример. Брови не хмурил, хотя было о чем. Озабоченности своей не показывал. Подъехав к музею скромно, без лихачества, окинул хозяйским взором знакомый фасад из красного кирпича. Вышел из машины, бережно прихлопнув дверь без лишних усилий. И легко, как мальчишка, взбежал по ступеням, чтобы пройти под триумфальной аркой вывески из золотых аршинных букв. «Главнейший исторический музей». Не то чтобы Иван Додоныч не видел черные тучи, нависшие над родным и любимым зданием музея. Не то чтобы она его не беспокоила. Но он владел ситуацией, сохранял невозмутимость и знал наверняка, что в конечном итоге все обернется к лучшему. То есть так, как ему надо. В этот день и час посетителей в музее было немного. Группа гостей из далекой Африки, шумных, белозубых, ярко одетых. Несколько интеллигентных старушек, кто в соломенной шляпе, кто с редикюлем. Да, компания студентов, у которых в музее проходила летняя практика. Иван Дадоныч по-хозяйски шагал по залам, то есть стремительно и бесшумно, стараясь никого не отвлекать от изучения экспозиции. Спустившись, он миновал один этаж, оказался в запасниках, где никаких посетителей в помине не было. Но шагу не убавил, а ступать стал и вовсе почти на цыпочках. Наконец, Дадоныч остановился у неприметной двери. Оглянулся туда-сюда, чтобы удостовериться, никто его не видит. Осторожно щелкнул замком. Стараясь не шуметь, приоткрыл дверь. И скрылся за нею, оказавшись в кромешной темноте. Так, где-то здесь должен быть фонарь. Иван Дадоныч нащупал рукой деревянное древко, щелкнул кнопкой. Что-то заискрилось, но не загорелось. Он попробовал снова. Неожиданно вспыхнуло пламя. В руке у Дадоныча был никакой не фонарь, а факел. Пляшущие огненные языки зловеще осветили густую паутину на низком потолке и ступени лестницы, круто уходящие вниз, в черноту. Дадоныч половчей перехватил факел и стал спускаться. Баба-яга воспряла духом. Все шло правильно, как по волшебству. Даже в этом перевернутом мире. Сначала явилось мрачное облако, которое указало ей путь, затем Марья-коза. А теперь еще и Дадоныч нарисовался. Чудесное избавление от дружинников, произошедшее почти без ее участия, тоже радовало. Все складывалось как предначертано. Она на верной тропе идет, распутывает ниточку, словно за волшебным клубком. Опираясь на клюку, яга ковыляла быстро. Да так, что прыткая Марья с трудом поспевала за старухой. «Бабушка, а звать-то вас как? Получается, яга?» «Да чего уж скромничать. Зови, как все, бабой-ягой. Я не обижаюсь. Привыкшая». «А у вас избушка в самом деле на курьих ножках?» Яга хмыкнула, но скорости не убавила. «И чё все долдонят про эти ножки куриные? Обычная у меня изба. Чуток обветшала, правда. Давно пора подлатать». «А как вы на метле летаете? С нее ж можно упасть». «Испокон веков в ступе летаю. Удобно. И поясницу не дует». Старуха зыркнула на Марью. «Устала я от твоих вопросов. Угомонись». Марья испуганно замолчала. Поняла уже, с этой бабкой шутки плохи. За разговорами и не заметили, как обе оказались у музея. Над зловещим зданием из красного кирпича висела грозовая туча, как приклеенная. Дождя и грома не было, хотя клубящуюся тьму то и дело прошивали электрические разряды молний. Яга втянула ноздрями в воздух, принюхалась, сосредоточенно нахлобучила на нос косматые брови. «Вот оно! Здесь-ся!» «Странно. Грозы никакой по прогнозу не обещали», — задумчиво протянула Марья. Они миновали ретро-автомобиль, проскочили под вывеской главнейший исторический музей, не простой, а золотой, и, открыв тяжелую дубовую дверь, оказались внутри. Вопреки ожиданиям Яги, в музее было славно. Ни темно, ни светло, ни мокро, ни пыльно, ни холодно, ни жарко. Да и народец был иной. Не то что в парке на площади. Никто не суетился, не бежал, не кричал. Если говорили, то шепотом. Уважительно шагали от одного экспоната к другому. Разглядывали внимательно, с достоинством. Баба-яга остановилась напротив скелета динозавра. Прищурилась, изучая. «Не пойму. Вроде как Горыныч. А куда еще две башки дели?» Марья хотела было пояснить про динозавров, но пригляделась и ахнула. «Если две головы прибавить, змей Горыныч и есть». Яга обвела бескрайний зал музея пытливым взором. «Одни кости. Жуть какая!» Тем временем, тремя этажами ниже, в холодном смрадном подвале, испокон веков бывшим темницей, приоткрылась низкая кованая дверь. Иван Дадоныч вышел, светя себе факелом. Навесил обратно крепкий, хоть и ржавый замок. Тщательно отряхнул с пиджака паутину и древнюю пыль. «Одни кости! Жуть какая!» — донесся до него скрипучий голос. Дадоныч вздрогнул, окаменел на месте, как леший. Узнал. «Это же археология! Наука такая, понимаете? Раскопки!» Засмеялась незнакомка-девица, звонко и нежно, словно ручей прозвенел. «Дожили! Вы что ж, мертвых из земли откапываете?» Иван Дадоныч не стал дальше слушать, помчался вверх по лестнице, ретиво, как заяц. С каждой новой ступенькой он все больше хвалил себя за ум и предусмотрительность. Ведь не только сохранил древнюю тюрьму под фундаментом музея, а еще и громкую связь наладил с верхним миром, чтобы завсегда быть в курсе, что там происходит. Вот и пригодилось. Еще как. Оказавшись в главном музейном зале, вспотевший, запыхавшийся Дадоныч проскочил мимо Марьи и даже Яги, но потом запнулся на полушаге и, как бы не веря собственным глазам, восторженно вскинул брови, распахнул руки, то ли от удивления, то ли для объятий. «Матушка Егиня!» — возопил он радостным шепотом, чтобы не привлекать лишнего внимания. «Вы в нашем мире? Какими судьбами?» Баба-Яга не торопилась кидаться ему на шею, поэтому Дадонычу ничего не оставалось, кроме как кинуть руки вниз, изображая лицом умиление от такой неожиданной встречи. «Сколько лет!» — нараспев протянул он, добавив немного грусти в радостную улыбку. «Сколько зим!» «Туч черная, тьма кромешная, кости мертвых, и ты, Ванька!» Меж тем бубнила Яга, напряженно соображая. «Хм, как же это ты до сих пор жив-здоров, ясный сокол? Сколько ж тебе годков-то?» Иван Дадоныч поперхнулся. «Вот зараза старая, слепая уж небось, а зрит в корень». Он схватил Бабу-Ягу под костлявый локоток и повел, потащил прочь из зала, туда, где не было лишних глаз и ушей. «Понимаете, моя драгоценная», — шептал он ей в ухо, — «человеческая медицина шагнула далеко вперед. Опять же, здоровый образ жизни, спорт, интервальное голодание, витамины заморские». Яга, не стесняясь, принюхалась к Дадонычу и поморщилась. «Яблоки молодильные жрал!» «Да чего сразу жрал?» — потупился тот, понимая, что отпираться бессмысленно. «Махонький кусочек! Откусил разочек!» «Ага, махонький! Разочек!» — взъярилась Яга. «Откель взял? Говори!» Дадоныч виновато шмыгнул носом. «Кощея, когда извели, запас у него обнаружил. Похоже, награбил злодей, когда волшебный лес терроризировал». «Награбил, супостат. Было дело», — признала Яга. «А ты и рад дармовщине. Ох, Ванька!» Иван Дадонович повесил буйную голову. Молча. Хорошо знал Ягу. Сейчас оправдываться, отнекиваться, только злить старуху. Яга настороженно покрутила косматой башкой, озираясь. Снова шумно втянула носом воздух. «Тяжкий дух у тебя здесь», — подозрительно насупив брови, проговорила она. «Не пойму, с нечистью связался, что ли? А?» Старая вперила в директора глаза, острые, как два гвоздя. Тот не выдержал, отвел взор. «Шутить изволите, матушка Егиня». Яга сокрушенно махнула на него рукой. «Не царевич ты, Иван, а дурак!» Дадоныч заискивающе заулыбался, видя, что гроза миновала. «Да как скажете, вам виднее. и опыты жизненного поболе. А вы к нам надолго? Отдохнуть от волшебных дел?» — зачастил он. «По работе или просто так?» «За дивноцветом я», — строго ответила Яга. «У тебя нигде не завалялся?» Мария, которая во время разговора брела следом, но на расстоянии, невольно воскликнула. «Как вы сказали? Дивноцвет?» Иван Додоныч, не заметивший соглядатая, резко обернулся и... Во время пробежки от полицейского участка до музея коса девицы растрепалась, легла на плечи копной соломенных волос. Лицо раскраснелось нежным румянцем, а прозрачные глаза как были, так и остались. Два синих озера в легкой туманной дымке. «Есть у тебя дивноцвет, али нет?» — настырно переспросила Додоныча Яга о самом главном. Но тот молчал, не сводя глаз с Марии. Слух и дар речи потерял от такой красоты. «Оглох, что ли? Ванька!» Яга без церемоний помахала перед лицом профессора-академика костлявой пятернёй. «А что? Дивноцвет?» — очнулся Додоныч. «В дефиците он. Последнее время. Впрочем, пройдемте, посмотрим». Он отодвинул Ягу и сделал шаг в сторону девицы. «Вас я тоже приглашаю», — проблеял он. «Позвольте представиться. Иван Додонович, профессор, академик, директор, основатель всего этого». Господин Царский широко махнул рукой в сторону музейного зала. «Да знаю я», — рассмеялась Мария. «Еще в школе сюда на экскурсии ходили. И на праздники. Вы мне и грамоту от музея вручали. В 3-м классе». «Грамоту? За что?» — обрадовался Царский. «За спектакль». «Удивительно!» — умилился Додоныч. «А кого вы играли?» «Дерево». Господин Царский покивал, как загипнотизированный. Девица сообразила, что пора представиться. «Я Марья Степановна». «Степановна Марья». Смаковал волшебное имя Додоныч, как будто пробовал его на вкус. Игриво улыбнулся, спросил в шутку. «Уж не искусница ли?» «Она самая!» — встряла Яга, ткнув Додоныча в бок. «Чего присох? Иди!» Господин Царский послушно зашагал вперед. Яга следом, а Марья за ней. «Как вы сказали, что я Марья искусница?» Взволнованно зашептала на ухо Яге девушка. «Я дважды не повторяю». Недоверие на лице Марии сменилось удивлением, а затем восторженной улыбкой. «Значит, я тоже волшебной силой обладаю». Баба-яга сурово зыркнула на нее в педагогических целях. «Обладаешь, да применять не умеешь». Мария задумалась. «А Иван Додонович? Он тогда, на самом деле, кто такой?» Старуха тяжко вздохнула, как пуд гвоздей подняла. «Он-то Иван-царевич», — поразмыслила и добавила. «Был